Сражения наши происходили в столовой, на столе. Но затем бежали в сад, и победителю отмеривался квадратный аршин земли побежденного. Иногда даже с цветком. Народ Стени назывался устиньянцы от Устиньи, а Сережи – сергы с «ы» на конце. Не спорьте, все равно сражение должно начинать с сергы. Съела? Сергы. Ну что? Вперед. Пусть сергы. Ура! Ладно. Подожди! Вперед! Подожди! Сейчас восход солнца. Все замерли. А теперь двинулся строй. Начинают сходиться. Ура! Стенин! Я нечаянно. Все равно вы должны сказать маме. А как же он скажет? Пусть лучше мы все вместе. Подожди. Я придумал, как сказать. А вы тихо уберите все. Все. Давай поднимай. Все. Хочешь поиграть? Садись пока. Послушай. Мама, рассказать тебе сказочку. Расскажи. Жил-был графин. Жил-был графин. И что же? И я его разбил. Недотёпа. Послушай. Между тем наступило новое столетие. В январе 1900 года родители собрались на несколько дней в Москву, решив взять и меня. Ко времени этой поездки, начинающей новый этап в моей музыкальной жизни, были сочинены два вальса и три пьесы, из них два марша и одна просто пьеса без названия. В Москве меня повели в оперу на Фауста. почему Фауст? Фауст – это имя Сережи. Это имя ученого. Старый ученый Фауст сидит и читает книги. Ну, тише, тише. Вот, и однажды к нему приходит черт. Черт? Черт. Мефистофель, черт. Приходит и говорит: продай мне душу, и я тебя опять сделаю молодым. И Фауст продал? Да, да. Фауст взял и продал душу. Ну? И снова стал молодым. Ну, а дальше? А дальше они стали веселиться. А как они стали веселиться? Сиди, не вертись, увидишь. Заиграли увертюру, и поднялся занавес. Даже черт! Подожди! Тьфу, как все медленно! Что за слова? Ты же в театре! Молчи, молчи! Читает в толстом томе и что-то поет. И опять читает, и опять поет. Когда мы вышли на улицу, было уже совсем темно, и повсюду горели огни. Мы на извозчике поедем? Конечно. Прошу, ваше благородие. Ну, садитесь. Садись, Сережа. Садись. Куда прикажете? К Никитским. И не спеши. Так будет. Оп, оп. Эй, побереги. Ну, тебе понравилось? Да. Ну, почему черт в красном костюме? И со шпагой. Вообще он какой-то шикарный. Какие слова, Сережа. Застегнись, пожалуйста. А ты заметила? Черт все время стоял в красном свете. Нет, не заметила. А я заметил. Он нарочно все пододвигался туда. А я выбрала эту оперу потому, Серёжа, что мне хотелось, чтобы ты в оркестре услышал знакомую музыку. Я сразу узнал марш, когда они веселились, и вальс, который ты играл. Правильно, именно это. Только я почему-то думал, что черт будет черный. И, может быть, с копытами. Ну, разные черти бывают, Серёжа. Эй, эй, эй. На именины матери решено было купить две ложи в Большой театр, где давался балет Чайковского «Спящая красавица», и пригласить семьи всех московских родственников. Thank you. Для детского воображения был праздник. В двух соседних ложах собралось человек 15 знакомых лиц, в том числе довольно много детворы. Появилось несколько коробок конфет, из которых можно было брать сколько угодно. Вся обстановка произвела, пожалуй, даже больше впечатления, чем самый балет. Спящие красавицы поплыли в лодке, и навстречу поползла движущаяся декорация, я беспомощно оглянулся вокруг. Мне показалось, что театр тоже поплыл. Ребятки, не задеть бы мне вас. Отряхните снег и снимите валенки. А я уже сняла. Молодец, Теня. Куда поставить, Сергей? Пожалуй, поставь здесь. Пусть готовит. Развяжи ее, Гаврила. Сейчас. Мама, я хочу написать свою оперу. Как ты можешь написать оперу? А вот увидишь. Не говори такие вещи, которые не можешь... Так поговорили, и как будто разговор этим кончился. Но мысль об опере не покидала меня. Откуда взялся сюжет,